175. Потому только полное понимание великого служения может дать ученикам устремление к явленной иерархии. Когда творчество Духа может вмещать великое служение, то все пути к нам открыты. Потому устремление к исполнению указаний можно утвердить как импульс, ведущий к высшим вратам. Потому пусть берегут все жемчужины гуру и тары. Так можно исполнить все данные возможности. Время такое напряженное и насыщенное, потому пусть ученики стараются идти в ритм с событиями, и нужно напрячь сознание в унисон с происходящим. Только так можно победить.